Глава 34. А правда была так близка. «Надо было сначала использовать нить исцеления», — шептала я час спустя, обрабатывая раны Лайена, которые снова начали кровоточить. Он стоял, опёршись о свой рабочий стол, на котором всё же исполнил то, что обещал мне утром. «Всё в порядке», — устало улыбнулся он. «Так ты не убил Грейда Эйвери?» «Нет. Теперь у нас появился один помощник на другой стороне, но ему пришлось объяснить свою позицию в сражении, потому что я не хотела его слушать». «И ты ему доверяешь?» «Грейд отдал мне артефакт как доказательство того, что он не лжёт. Он убил мэра, потому что Кайл заманил его в ловушку и чуть не убил». «О чём ты говоришь?» «Грейду сообщили, что артефакт может быть у мэра, и он отправился за ним». Ростер Майер с радостью захотел продать ему подарок, преподнесённый альвами. «Помнишь тот день, когда ты намеревалась пойти жить Кайлу, и мы стали свидетелями его свидания?» «Я поговорю с отцом», — сказала тогда Эстри. «Вероятно, Кайл отдал ей в тот вечер артефакт, чтобы подключить мэра к своей игре. Ему нужно было убрать со своей дороги взбунтовавшегося чернокнижника, который мог спутать все его планы и рассказать мне всё в любой момент». А Эстри поговорила со своим отцом и попросила его помочь поймать преступника. По плану Сальтера, мэр и Эйвери должны были отправиться за артефактом после разговора в кабинете, чтобы у Кайла было время избавиться от твоего общества. И он пошёл в оранжерею вместе с Эстри, а меня оставил в компании надоедливой Шалии. Верно, но Кайлу пришлось задержаться в оранжерее, чтобы убрать моих информаторов, пришедших с Эйвери. Так что твоя версия, которую мы почему-то отмели, была верна. Вообще-то, ты промолчала моей версии. Её отмёл Кайл. Эйвери надеялся, что после того, как он заберёт артефакт, информаторы сразу донесут мне об этом, и я быстрее выйду на него, чтобы мы поговорили. Поэтому могу с уверенностью сказать тебе, что Сальтеро в тот вечер на втором этаже искал не нас. Он направлялся в спальню мэра, чтобы убить Эйвери. Но, столкнувшись с мэром на лестнице, понял, что что-то пошло не так. Тогда он догадался о твоём присутствии на балу и подумал, что ты испортил его гениальный план, поэтому и вошёл в ближайшую к спальне мэра комнату, — договорила я. Да, и оказывается, что, потеряв артефакт маскировки, я спас жизнь Грейду и позволил ему покинуть бал живым, ещё и с артефактом времени в кармане. А Эстри, ты помнишь, что она спрашивала у Кайла? Почему он убил его? Словно она знала, о ком речь. «Всё, Мэйлин, становится понятным, когда понимаешь, кто настоящий преступник», — ответил Лайон и, воспользовавшись тем, что я стою в одном нижнем белье так близко, поцеловал в плечо. И этот мимолётный порыв заставил меня улыбнуться. «А мэр в Леймере?» «По той же причине. Это не Эйвери убивал хранителей, а ещё один чернокнижник, обученный Кайлом». Грейд убил мэра потому, что заметил, что все хранители приходили в театр в его компании и умирали там. Мне казалось, что он был обеспокоен этим. Конечно, обеспокоен, ведь за ним начал следить чернокнижник, и как только Грейд убил мэра, смерти хранителей прекратились. А Картланд? Он должен был охранять тебя, если кто-то попытается влезть к тебе в голову, хотя работать ему с тобой было трудно. Эйвери сказал, что он ныл об этом постоянно. На лице Лайона расплылась довольная усмешка. «Готов поспорить, Картланд говорил это потому, что ты была смелее его, и он чувствовал себя неполноценным». «Надеюсь, что ты прав», — усмехнулась я, перемещая руку с нитью исцеления от раны к ране. «А почему Эйвери приехал сюда?» «Один из его старых друзей-скупщиков из ущелья приехал в Леймор, чтобы продать свой товар, и Грейд поинтересовался у него о том, встречал ли он золотые часы. И этот скупщик сообщил, что часы у Альва, что живёт в Шеринге». Лайон кивнул, следя за каждым моим движением. Он смотрел на меня как-то иначе, и мне, признаться по правде, было немного неловко под его изучающим взглядом. И как только Грейд приехал сюда, он отправился к Альву, но часы уже были украдены, и догадайся, Мэйлин, кто их забрал. «Неужели Кайл?» «Умница. Точное попадание в цель», — усмехнулся Лайон. «В тот вечер, когда ты встретила его в сером квартале, я думаю, что он шёл именно от Альва, понимая, что за артефактом могут прийти в любой момент. И тут появилась ты. Я уверен, что он узнал тебя сразу. У демонов хорошее чутьё на такие вещи». Именно поэтому заставила меня вывернуть карманы, думая, что у меня недостающий элемент, а сама я держу путь за часами. Угу, но у тебя было только перо. Сперва я подумал, что Кайл просто выполнил придуманное мной поручение, а оказалось, я сам же ему удружил. Он притащил тебя в отдел, чтобы узнать, зачем ты приехала в Шеринг. Потом понял, что ты вообще ничего не помнишь. И когда я тебя чуть не выгнал, он предложил тебе работу, чтобы ты осталась в городе, а он с твоей помощью смог найти недостающий элемент. Мне казалось, что он пытался подтолкнуть нас друг к другу. Созналась я, вспоминая слова Кайла о том, что он будет рад, если я встряхну Лайона. Для того, чтобы ты втерлась ко мне в доверие и рассказывала ему о том, о чем я предпочитаю ему не говорить. Например, как это было с Вальберти. Я же рассказала ему об этом из-за тебя, между прочим. Я знаю. Теперь я понимала, что и улыбка Кайла, когда он рассказывал мне о Ви, не была продиктована его сильным духом. Он улыбался от того, что ему было все равно на смерть сестры и племянницы. Хорошо, Лайон, давай вернемся к Грейду Эйвори. Почему он решил помешать своему защитнику? Кайл их контролирует, а Эйвори не устраивало это, как и не устраивало то, что чернокнижники убивали для ритуалов детей. Ведь это общество в Леймаре было делом рук Кайла, и я подозреваю, что Ви знала об этом и поэтому просила меня не заниматься этим делом. Но ты не послушал, и вы истребили почти всех. А Кайл решил отомстить сестре за то, что она не доглядела. Он ведь поэтому отпустил ее с тобой в столицу? Позволил сбежать? Я думаю, что да. Тело покрылось мурашками при мысли о том, что Кайл сотворил с родной сестрой и с маленькой племянницей. Мне кажется, что до Грейда просто, наконец, дошло, какое зло они сеют, и теперь он пытается искупить свою вину. Добавил Лайон, пытаясь увести разговор от темы его семьи. «Раскаявшийся чернокнижник? Что-то вроде того», — усмехнулся он. «А Тирис и ее зелье? Она же говорила, что ее просил об этом Эйвери». Как он пояснил, ему пришлось это сделать, чтобы разорвать связь между ним и его хозяином, ведь в противном случае Кайл бы очень быстро его нашел. «А у тебя нет предположений, зачем ему артефакт?» Как сказала Эйвори, демон не может править без своей королевы. Их сила едина, и он становится сильнее благодаря ей. Вот почему он убил мою семью. Демиус рассказывал, что незадолго до этой ночи к дедушке привезли девочку, и он утверждал, что внутри ее демоница. Это Эстри. О, боги! От огромного количества информации я начала ходить взад-вперед. Кайл думает, что мой дедушка забрал ее силы, и теперь он пытается с помощью артефакта вернуться в прошлое и не позволить этому случиться. Мы ему не позволим. Есть проблема, Лайон. Какая? Мой дедушка не справился с демоницей. Он оставил ее внутри Эстри и запечатал силы и руны. Я уверена, что Эстри ничего не помнит об этом случае. Ну, пока этого не знает Кайл, нам ничего не грозит. Я думаю, он считает, что твой дедушка убил его демоницу и поставил руну, чтобы Эстри не была подвержена воздействию магии. «Ой, Лайон, плохо дело», — простонала, приложив ладонь ко лбу. «Война начнется в этом городке уже с завтрашнего дня, и только в наших силах не дать ей выйти за пределы Шеринга». «Я не позволю». Он протянул руки и прижал меня к себе. «Тем более с такой-то напарницей». «Какой у нас план?» «На сегодня планов никаких. Я уверен, что сейчас за отделом следят люди Кайла, а завтра мы отправимся к Бейкеру». «Я хотела предложить то же самое. А если Кайл или его люди нападут на дом?» «Ты нужна ему живой, потому что ты единственная, кто знает, где недостающий элемент. И к тому же Эйвори сейчас отвлек его внимание. Сальтера не может рисковать, пока не убьет предателя, ведь у Грейда тоже есть сторонники». Лэн снова не решился рассказать мне всю правду. Кайл не нападет, потому что отлично знает о том, что Лайон соберет артефакт сам, сделает за него всю работу, а Кайл просто проследит и подождет, чтобы появиться в нужный момент. Но к тому времени я буду готова к удару с двух сторон, в том числе и по сердцу. Надеюсь, что буду готова.